Глава 27. Артём. Декабрь. Наше время. Момент озарения наступает внезапно, как удар молнии в грозовую ночь. Сижу в машине рядом со Снежаной, она что-то говорит о детских именах, о том, как обрадуется мой отец, как мы переделаем гостевую комнату в детскую. Ее голос звенит, как разбитое стекло, но вдруг что-то щелкает у меня в голове. Всегда, так было всегда. Не только вчерашний вечер с чаем и таблетками, не только эта беременность, которая случилась как по заказу в самый подходящий момент. Всё, вся моя жизнь — сплошная череда манипуляций. Отец, который выбрал мне жену, Снежана, которая случайно оказалась рядом в нужный момент, компания, которую мне подарили на свадьбу. Когда я в последний раз принимал решение самостоятельно? Ответ пугает. Не знаю, не помню. «Артём, ты меня слушаешь?» Снежана касается плеча, и я отшатываюсь, как от раскаленного железа. «Слушаю». Отвечаю, но голос звучит чужим, механическим. «Я говорю, что нам нужно сначала к гинекологу, а потом...» «Нет». Одно слово, но оно звучит как выстрел. Снежана замирает на полуслове. «Что нет?» «Мы едем не к гинекологу». Поворачиваю налево, вместо того, чтобы повернуть направо, в сторону медицинского центра, но не того, куда мы собирались. Мы едем в лабораторию. В какую лабораторию? О чем ты говоришь? Впервые за долгое время я чувствую что-то похожее на свободу. Холодную, жесткую свободу человека, который больше не собирается играть по чужим правилам. Независимую медицинскую лабораторию. Буду сдавать анализ крови. «Зачем?» В ее голосе слышится металл. «На психотропные вещества. На все, что ты вчера подсыпала мне в чай». Тишина в машине становится оглушительной. Чувствую, как Снежана напрягается рядом со мной, как меняется ее дыхание. «Ты с ума сошел?» Наконец говорит она. «Какие вещества? Я ничего не подсыпала». «Врёшь». Останавливаюсь на красный свет и поворачиваюсь к ней. Впервые смотрю на нее без прикрас, без иллюзий. Вижу расчётливость в красивых глазах, холодную решимость в изгибе губ. «Ты все спланировала. И таблетки в чае, и эту внезапную беременность». «Артём, послушай себя. Ты говоришь, как параноик». «Может быть». Трогаю с места, когда загорается зеленый. Но анализ покажет правду. И тогда мы поговорим. «Ты не можешь!» Вдруг взрывается она. И вот она, настоящая Снежана, без маски, изысканной леди. «Ты не имеешь права!» Руки ее дрожат от ярости. Идеальная прическа растрепалась, макияж поплыл. Она больше не похожа на снежную королеву. Она похожа на разъяренную фурию. «Ты забыл, кто ты?» Шипит она, наклоняясь ко мне. «Ты забыл, что у тебя есть репутация, имя, статус? Что подумают люди, когда узнают, что ты обвиняешь собственную беременную жену в том, что она тебя травила?» «Мне все равно, что они подумают». «Врёшь!» — кричит так громко, что я вздрагиваю. «Всю жизнь ты трясся над мнением отца, над мнением общества, а теперь строишь из себя героя?» «Снежана». «Молчи!» Она оборачивается ко мне всем телом. Глаза горят бешенством. «Ты думаешь, я не знаю про твою рыжую подстилку? Думаешь, я дура?» Слово «подстилка» ударяет, как пощечина. Сжимаю руль до побеления костяшек. «Не смей так о ней говорить». «Буду говорить, как хочу», — смеется истерично. «О какой-то уличной шлюхе. Думаешь, она тебя любит? Она нужна тебе только для того, чтобы почувствовать себя мужчиной». «Заткнись». Голос становится опасно тихим. «Не заткнусь!» Снежана отстегивает ремень безопасности и поворачивается ко мне. Ее лицо искажено злобой. Все благородство, вся аристократичность сдуваются, как пудра. «Ты хочешь бросить меня, беременную жену, ради какой-то студентки-неудачницы?» Подъезжаем к медицинскому центру, паркуюсь у входа. «Выходи». «Нет!» Она хватается за дверную ручку изнутри. Я никуда не пойду. Ты не заставишь меня участвовать в этом фарсе. Выхожу из машины, обхожу ее, открываю ее дверь. Выходи, Снежана, или я тебя вытащу. Она смотрит на меня с ненавистью, которую больше не пытается скрыть. «Ты об этом пожалеешь», — шипит она сквозь зубы. «Клянусь, ты пожалеешь, и я уничтожу тебя. И твою рыжую сучку тоже». «Попробуй». Снежана выбирается из машины, спотыкаясь на каблуках. Идет за мной ко входу в лабораторию, что-то бормоча себе под нос. Слышу обрывки фраз. «Покажу ему, отец узнает, всех предупрежу». На ресепшене нас встречает профессиональная улыбка. «Добро пожаловать. Чем можем помочь?» «Мне нужно сдать анализ крови. Начинаю я». «На что?» Взрывается Снежана так громко, что вся приемная замирает. «Артём, ты совсем сдурел?» Пациенты в очереди оборачиваются. Кто-то достает телефон. Администратор моргает, явно не ожидая такого. «Может быть, пройдем в отдельный кабинет?» «Нет!» Снежана встает между мной и стойкой. Ее руки дрожат от ярости. «Он никуда не пойдет. Это мой муж, и он не в себе!» «Отойди», — тихо говорю. «Я не отойду!» Она поворачивается к администратору. «Девушка, этот человек болен. У него паранойя. Он думает, что я травлю его психотропными препаратами. Вызовите психиатра!» В приемной начинает собираться толпа. Шепот, перешептывание, кто-то снимает видео. «Снежана, ты устраиваешь цирк». Спокойно говорю. «Если ты ни в чем не виновата, то почему так нервничаешь?» «Я не нервничаю!» — кричит она еще громче. «Я защищаю честь нашей семьи!» «Извините за беспокойство. Обращаюсь я к администратору поверх ее головы. Мне нужно сдать токсикологический анализ на полный спектр психотропных веществ». «Конечно». Девушка явно привыкла к сложным ситуациям. «Результаты будут готовы завтра к вечеру». «Артём!» Снежана так сильно хватает меня за рукав, что я слышу, как трещит ткань. «Ты понимаешь, что делаешь? Твой отец узнает. Все узнают. Я расскажу всем, что ты псих». «Рассказывай». Высвобождаю рукав из ее хватки. «Мне все равно». «Не все равно!» Ее голос становится пронзительным, как сирена. «Не все равно! Ты боишься отца больше, чем меня! Всю жизнь боялся!» Останавливаюсь, смотрю на нее, на эту женщину, которая год управляла моей жизнью. На растрёпанные волосы, размазанную тушь, искаженное яростью лицо. Вижу ее настоящую, не утонченную аристократку, а хищницу, загнанную в угол. «Я больше не боюсь». Говорю тихо, но так, чтобы меня услышала вся приемная. «Ни отца, ни тебя, ни кого-либо еще». «Вранье!» Она подлетает ко мне и размахивает руками. «Без нас ты никто, никто! Жалкий мальчишка, который всю жизнь прятался за чужими юбками!» «Может быть. Соглашаюсь. Но теперь все закончилось». Подхожу к стойке, начинаю заполнять документы. Рука дрожит. От адреналина, от злости, от облегчения. Но я заполняю, строку за строкой. «Я тебе не позволю!» Снежана пытается вырвать у меня ручку. «Ты все разрушишь! Репутацию, семью, будущее нашего ребенка. «От правды ребенку хуже не станет». «А твоей рыжей сучке станет еще хуже!» Шипит она мне на ухо. «О, как ей станет плохо!» «Думаешь, я уже показала все, на что способна? Это только начало, Артём. Я раздавлю ее как таракана». Руки сжимаются в кулаки. Я поворачиваюсь к ней. «Не хочешь повторить?» Голос становится опасно тихим. «Буду повторять сколько угодно!» Кричит она, плюясь от злости. «Я уничтожу твою подстилку. Выгоню из университета. Сделаю так, что ее ни в одну компанию не возьмут. Опубликую такие фотографии, что ей будет стыдно выходить на улицу!» Тишина в приемной становится абсолютной. Все замерли, слушая ее истерику. «Уже опубликовала». Спокойно отвечаю, продолжая писать. Фальшивые фотографии. Клеветнические тексты. Уже показала, какая ты на самом деле. И что? Истерически смеется Снежана. И что она сделает? Подаст в суд? Да у нее денег на адвоката нет. А у меня есть. У нас с отцом есть. Завершаю заполнение документов, подписываю, передаю администратору. Готово. Куда идти? Молодой человек. Девушка наклоняется ко мне и тихо говорит. Может быть, вам стоит обратиться в полицию? Возможно. Сначала нужно дождаться результатов анализа. Ты не посмеешь! Снежана подлетает ко мне. Ее глаза блестят от слез ярости. Я беременна. Я жду твоего ребенка. И что? Поворачиваюсь к ней всем телом. Ты думаешь, беременность дает тебе право принуждать меня? Право решать за меня? Право угрожать другим людям? Да! Кричит она без всякого стыда. Да, ты отец. Ты должен защищать семью. Я буду защищать ребенка, но не тебя. Каждое слово я произношу четко, как забиваю гвоздь в крышку гроба. Я буду платить алименты, буду видеться с ребенком, но с тобой я больше не живу. Снежана бледнеет, затем краснеет. В ее глазах что-то ломается. Ты не можешь, бормочет она. Все узнают. Отец, скандал. Пусть. Направляюсь к кабинету, снимая на ходу пальто. Мне все равно. Артём! Она бежит за мной, спотыкаясь на каблуках. Стой, ты не понимаешь. Без меня ты никто. Без моей семьи ты нищий. Останавливаюсь у двери. Возможно, но я буду свободным нищим. А твоя рыжая шлюха будет мертва! Выкрикивает она напоследок. Я убью ее, слышишь? Убью! Все вокруг замирают. Администратор хватается за телефон. Кто-то из пациентов начинает набирать номер, вероятно, полиции. Медленно оборачиваюсь. Снежана стоит посреди приемной, растрёпанная, с размазанным макияжем и тяжело дышит. Идеальная маска окончательно слетела. «Повтори», — тихо говорю я. «При всех. В камеру. Повтори, что собираешься убить Лизу». Она понимает, что зашла слишком далеко. Оглядывается по сторонам, видит направленные на нее телефоны и записывающие камеры. Я не то хотела сказать, бормочет она. Я беременна, нервы. Нет, качаю головой. Ты сказала именно то, что хотела. Показала, какая ты на самом деле. В кабинет меня пропускают без очереди. Захожу, сдаю анализы, а когда спустя время выхожу на улицу. Холодный воздух бьет в лицо, но я дышу полной грудью. Впервые за 3 года. За спиной я слышу, как Снежана что-то кричит администратору, требует удалить записи, угрожает судом. Но это уже не мои проблемы. Сажусь в машину, завожу мотор. В зеркале заднего вида вижу, как она выбегает из лаборатории, размахивает руками и пытается остановить такси. Она больше не королева. Она просто сломленная женщина, которая проиграла. Еду к Лизе. Не знаю, что сказать, не знаю, поверит ли она, не знаю, простит ли. Но я попытаюсь, потому что впервые я сам принимаю решение. И мой выбор — она. Всегда была она. Пора бороться за свою любовь. По-настоящему.